Глава четвертая. Аня. «Учишься?» Зайдя в спальню, Костя клюет меня в макушку. «Да, привет!» Улыбаюсь и подставляю ему губы, не отрывая взгляда от экрана. «Сегодня нам объясняют, как правильно накладывать свет и тень на изображение во время ретуши. И это супер важная тема для меня, как человека, занимающегося графическим дизайном. У меня с этим всегда проблемы. Вечно то переборщу со светом, то не туда наложу тень, и в итоге вместо красивой формы лица получается квазимода». «Привет». Быстро чмокнув меня в губы, Костя направляется к шкафу. «Я в душ и на теннис». «Давай, я дозанимаюсь и домой полечу». «У меня не останешься». Сквозь объяснение из динамика внезапно прорывается картинка того, как я тут жду Костю, а по квартире расхаживает его полуголый отец. Может, уже, конечно, и одетый, я не в курсе, но проверять не особо хочется. Мне и одного раза хватило. Нет, поеду к себе. Надо вещи перестирать, да и вообще показываться периодически не помешает. А то так скоро из общежития выгонят. Где мне жить потом? У меня. С Андреем Сергеевичем? Выдаю эмоционально и, надеюсь, не слишком громко. Не хватало еще, чтобы мистер Сарказм услышал. Со мной? Проблем-то. Фыркает Костик, стягивая с себя по очереди джинсы и футболку. Я невольно цепляюсь взглядом за его тело, таки оторвавшись на мгновение от экрана. Благодаря частым занятиям спорта, на Костя многие смотрят, как истекающие слюной самки мастифов. Рельефные плечи, широкая спина и довольно худощавый торс. У его отца фигура помассивнее, сбитие, что ли. И кубики на животе выделяются сильнее. Фррр, Аня, чур меня. Это что же, он тоже так часто вспоминает о том, что видел вчера вечером? Или это только у меня пластинку заело? Мотнув головой, я утыкаюсь обратно в монитор. «Нам отец квартиру снимет или купит», продолжает Костик, щегольнув своим голым задом. Вот он у него идеальный, настоящий грецкий орех. «Я не буду жить за счет твоего отца». Взяв стилус, я сощуриваюсь, выискивая то самое место на кубе, где должна лежать тень, согласно объяснению преподавателя. Я для этого учусь и подрабатываю, чтобы иметь возможность самой платить за жилье. «Анют, мы уже говорили об этом. Ты своими картинками не заработаешь даже на оплату аренды». Звучит снисходительно Костя. «Теми картинками, что делаю сейчас, не заработаю. Но я же учусь рисованию. Оно уже приносит совсем другой доход». «Ну-ну, учись. Все, я полетел». Еще раз чмокнув меня в висок, он спешно выходит из комнаты, хлопнув за собой дверью. Иногда меня бесит то, что он не воспринимает серьезно то, чем я занимаюсь. Да, обложки и арты для авторов электронных книг не приносят огромного дохода, но они помогли мне накопить некоторую сумму на покупку планшета. Плюс за них я покупаю себе продукты, экономя тем самым финансы родителей, которые они присылают мне на проживание. Костя думает, если он родился с золотой ложкой во рту, то и все так. Ему хорошо. После окончания университета Андрей Сергеевич заберет его к себе на фирму, а мне нужно будет искать место работы, на которое всем известно, после окончания универа без опыта не берут. Только где брать опыт, если он везде нужен, а набраться негде? Вот и кручусь, как умею. После занятия я отключаю свой хайон, складываю его в коробку и сумку, и только после этого жму на кнопку выключения компьютера. Можно ехать домой. Вот уже минут 10, как из-за двери доносится звонкий детский голос, а это значит, что домой вернулась Соня. Она так заразительно смеется, что уже выходя из спальни, начинаю улыбаться и я. Пройдя по коридору, замечаю, как в гостиной на диване сидит Андрей Сергеевич, а перед ним на полу стоят два замка, между которыми стоит ожившее милейшее диснеевское создание. «Это строила я, а этот Алиса. Какой лучше? Говорит честно!» Требует у отца, пальчиком указывая на замки. Мужчина со всей серьезностью чешет подбородок и продолжительно хмыкает. Такое ощущение, что пытается решить, строительство которого сделать выгодное вложение. «Этот неплохой!» Наигранно внимательно смотрит на большой с голубыми башнями, построенный идеально. А девочка в этот момент ошалела таращит на него большие, обрамленные пушистыми ресницами глазки и, как бы невзначай, подбородком указывает в сторону меньшего розового, у которого с одной стороны отпало окошко. «Подумай хорошо, папа. Я так старалась». «Сильно старалась», — уточняет Андрей Сергеевич серьезно. «Очень. Видишь, какие балконы сделала?» «Вижу. У Алисы таких нет». «Неа, у нее нет». «И двери у тебя разных размеров со всех сторон. Это особое дизайнерское решение?» «Конечно», — всплескивает руками девочка, как если бы объясняла сложную тему непонятливому ребенку. «Вот эта большая — это для Кена, он самый высокий, а это пониже для Барби. А та, что самая маленькая, для их ребенка, пап». «Точно?» — с пониманием кивает мужчина. «Ну, ты предусмотрела все детали, Сонь, поэтому однозначно твой замок лучше». Девчушка, выдав громкий счастливый визг, подпрыгивает и, скача на месте, начинает хлопать в ладоши. «Ура!» А потом вдруг замечает меня и неожиданно бросается в мою сторону. «А тебе какой больше нравится?» Со всей своей детской непосредственностью хватает меня за руку и тащит в зал. Я с улыбкой послушно следую за маленьким генералом, на секунду встретившись взглядами с отцом Кости. «Мне точно розовый», — отвечаю, не раздумывая. «Я же девочка, а ты тут все сделала прямо по-девчачьи. Очень красиво». Счастливый блеск голубых глаз ослепляет. «Я старалась. Барби должна жить только в таком». «Согласна. Ей понравится». «Ага. А ты Аня, да?» Вмиг перепрыгнув на другую тему, Сонечка отходит от меня на пару шагов и забирается на диван рядом с отцом. На меня устремляются две пары глаз. Как же они похожи. Да и с Костей тоже. Похоже, внешность двум детишкам досталась именно от отца. «Я Аня, а ты Соня». «Да», — смеется она. «Ты будешь выходить замуж за Костю?» «Теперь моя очередь смеяться». «Пока нет, малыш. Мы просто хорошо проводим время вместе». Замечаю, как карие глаза сощуриваются, но намеренно не смотрю на мужчину. В фокусе только любознательная мордашка малышки. «А почему? Ты его не любишь? Костя давно про тебя рассказывал». «Он и про тебя рассказывал, и фотографий много показывал. Ловко увожу тему от себя». «Да, я присылала ему. И он твою присылал. И звал нас с тобой знакомиться». «Правда?» Искренне удивляюсь я, метнув взгляд в Андрея Сергеевича. «Да, сейчас покажу, какую». Девчушка спрыгивает с дивана и улетает куда-то по коридору. Я же выдерживаю натиск, исходящий от Андрея Сергеевича. «А зачем вы спрашивали вчера мое имя, если и так знали, как меня зовут?» Мужчина безмятежно ведет плечами. «На фото ты другая. А зная Костю и его завидное непостоянство в отношениях, решил уточнить». Хмурюсь, но дальше развить диалог нам не дает вернувшаяся маленькая ягоза. «Вот, смотри!» Перед моим лицом оказывается экран мобильного телефона, на котором мы с Костей запечатлены вместе. «Оу, кажется, я понимаю теперь, почему меня сложно было узнать с первого взгляда. На снимке на мне строгий черный костюм, а волосы затянуты в тугой хвост. Это мы ходили на тематическую вечеринку, и я переоделась учительницей, а Костя тогда оделся хирургом в кричащем синем халате. Правда, это было, когда мы только начали встречаться». «Но в жизни ты другая», — лепечет Соня, забрав телефон и положив его на диван. «Ты с нами будешь ужинать?» «Нет, спасибо. Мне домой нужно». «Мама и папа ждут». Не могу не улыбаться ее непосредственности. Потрепав по макушке мягкие вьющиеся волосы, качаю головой. «Мои родители живут в другом городе. Здесь я живу в общежитии с подругой». «Что такое общежитие?» «Я объясню, Сонь. Не будем задерживать Аню». Вмешивается Андрей Сергеевич, отчего я снова перевожу на него взгляд. От того, как он смотрит на меня, становится как-то не по себе. Странный взгляд, без насмешки. Что это с ним? Куда дел свое невыносимое альтер-эго? «Рада была знакомству, Соня. Твой замок замечательный. Тем не менее, возвращаю внимание девочке. И секунды не прошло, как детское личико снова засияло. Как мало нужно ребенку для счастья, чтобы просто кто-то похвалил его труд. Спасибо. Приходи еще и с тобой построим. Договорились. До свидания. Это я уже адресую отцу Кости. До свидания, Аня. Отвечает он, слегка сощурившись. Это же надо. При малышке этот человек может быть вполне адекватным представителем человеческого рода. Развернувшись, еще раз улыбаюсь девочке и выхожу из квартиры.